Ведро. Живет в московском зоопарке аист. Непростой, дальневосточный. Я-то думал, они только обыкновенные бывают. Те, которые на крышах и трубах гнезда вьют. А оказывается, есть еще дальневосточные. Они, наверное, тоже гнезда на трубах и крышах делают. Только на Дальнем Востоке. И этот аист очень меня любил. Как иду мимо, закинет голову назад и зайдется дробным сухим стуком. Клювом щелкает, словно барабанщик палочками. Ради этого стука я все время специально мимо аиста ходил. Даже привык к такому приветствию. Только однажды иду я мимо, а стука нет. Не щелкает аист барабанными палочками. Что такое, думаю? Может, я прошел слишком быстро? Может, он меня не заметил? Вернулся? Прошел медленнее. Опять аист не щелкает. Неужели обиделся, думаю? Или настроение плохое? А тут в клетку к аисту зашел смотритель Вася Совков. С ведром. Аист сразу же голову вверх закинул и клювом застучал. Стало мне обидно. «Скажи, Вася, — спрашиваю, — почему этот аист на тебя щелкает, а на меня совсем перестал?» «А потому, — ответил Вася, — что ты сегодня без ведра. Он только на ведра и тазики щелкает, потому что мы в них мышей ему носим». И начал он из ведра мышей доставать и аисту кидать. А тот — хитрец. Клювом щелкает, как пинцетом, ловит их и проглатывает. И решил я с тех пор везде только с ведрами ходить, чтобы мне все аисты вокруг радовались.